Ну уж это-то совсем не за что. — Ладно, мы не на диспуте, — поднял трубку. — Давай. Жоз, Соня и Кир появились. Вот это настоящее зеркало. По лицам их действительно ощутил, как я выгляжу. — Упал, — говорит, — лысый пояснил. — Ну, что скажете? Допускал ваш друг антисоветские высказывания? Или продолжен? Он кивнул на меня. Я стал подмигивать, особенно Киру, хотя лицо плохо меня слушалось. Мол, то, что вы видите, это наоборот. Очень хорошо. Большая удача. Совсем не то, что должно было быть. Большая удача. Но они неправильно поняли меня. А от подмигивания даже вздрагивали. Решили, очевидно, что голова моя не только снаружи пострадала, но и внутри. Нет, не взбодрить их, явно дрожат. Ты учти, — лысый к Жозу обратился, — что сегодня на матче сам Ездунов будет, понял, нет? Жоз покорно кивнул. — Ну, а с твоей работы, — повернулся к Соне, — решается вопрос. Соня дерзко сверкнула своими очами, но не ответил ничего. «Ну, а святому батюшке?» — Киру повернулся. «Совсем стыдно в эту грязь лезть». Кир потупился. «Вот и волосы уже у вас отросли подходящие». От насмешки лысый не удержался. «Так что дело за малым». Тишина. Ваш прямой долг — заявить, что судьба вас случайно, подчеркиваю, свела с ярым антисоветчиком, который пытался вас вербовать, — подытожил он. — Куда? — Кир смело поднял голову. — Это мы напишем. Улыбаясь, лысый шлепнул по бумажной стопке. — Свободны. Слегка запутавшись в дверях, кто первый, друзья мои вышли. Могли хотя бы бросить прощальный взгляд, но, видно, неблагоприятное я произвел на них впечатление. В камере я один оказался, красота. Но скоро и хирурги мои вернулись, злые, как дьяволы. «Хер мы получили с тебя!» В сердцах Гера доложил. Начальство недовольно. Чем же не угодили мы им? Давид, говорят, у тебя больно цветущ. И держишься нагло. Гера поделился. Даже добрый и тот недоволен. Велели по-настоящему делать тебя. Мои пигмалионы явно были не в духе. Но потом отошли. — Ладно, попробуем еще раз по-человечески. Гера произнес, но немножко уж. Пожестче придется. Он растянул полотенце, и друг его финкую кусок отхватил, треть примерно, по-божески. — Ну, давай твою личность незаурядную, — с улыбкой Гера произнес. Вот это боль. До рассвета точно не доживу. И если я связан с высшим разумом, то что-то важное у него надо попросить. В последний раз. В первый, можно сказать, по-настоящему раз, он же последний. Ну что? Судя по некоторому просвету в глазах, я обратился к лампочке. Для себя, я думаю, поздно что-либо просить. Даже если выживу, головой свихнусь. За друзей просить надо. Слушай, если ты есть. им помоги».